Впрочем, он такой человек, которому никогда никакой тайны верить нельзя, которого действующим лицом употребить нельзя, и с которым ни один честный человек здесь действовать вместе не согласится. Второе. Епископ Виленский Масальский, человек тонкого и хитрого разума, но так ветрен, как французский аббат Пятиметр, надутый в то же время своими достоинствами и дарованиями, стремящийся к приобретению важного значения в стране, желающий возвыситься с падением Чарторийских. Надежда собрать сильную партию привлекла его к нашей стороне. Это человек лукавый, ненадежный. Он имеет некоторый кредит в Литве, но и то у мелких людей. Более его кредита в Литве имеет третий. Граф Флеминг, воевода Померанский, единственный твердый и надежный человек. Он друг России по внутреннему убеждению. Четвертый. Воевода Подляжский получает от нас пенсию. Деньги — единственное божество его. За деньги нам верен и добрый крикун, если нужда потребует. Пятый. Воевода Калишский, вполне предавшийся графу Мнишку, без системы и трус преестественный. Шестой. Зять его, граф Рогалинский, похож на тестя и для дел наших совершенно бесполезен. Седьмой. Великий канцлер коронный, епископ, познанский, Младзиевский, Макиавель Польши, продающий себя тому, кто даст дороже, без уважения и кредита в государстве. Восьмой. Епископ Куявский, брат Познанского, во всем подобен ему, только не так умен. Девятый. Великий кухмистр коронный Понинский получает пенсию, легкомыслен и любит играть важную роль, для вестей способен, проворен. Десятый. Маршал Литовский Гуровский, хитрый человек с разумом, но без искры честности. Я буду иметь в нем нужду для разведывания чужих тайн и мыслей. Мнимые друзья королевские. Первый. Воевода русский князь Чарторийский. Он перед всеми отличается великими качествами души. Кажется мне, что он сильно начинает упадать. Несмотря на то, он управляет всеми движениями государства. Это человек просвещенный, проницательный, умный, знающий совершенно Польшу, уважаемый одинаково друзьями и врагами. Будучи тверд в намерениях и осторожен, он с беспримерным искусством приобретает себе сердца человеческие, хитростью разделяет, красноречием соединяет, проникает других, а сам непроницаем. Воевода русский умел заставить короля удалиться от России. Король делает все, что он захочет. Второй. Брат воевода русского, канцлер, человек разумный, в коварствах весьма много обращавшийся, теперь уже престарелый и служащий только орудием своему брату, впрочем, любимый народом и умевший найти себе друзей в государстве, особливо в Литве. Третий. Князь Любомирский, великий маршал коронный, зять воевода русского, человек проворный, предприимчивый, но среднего разума, действующий только тогда, когда старики его заводят, ненавидит короля, невзирая на родство, не любит России. Есть еще два человека, которых можно назвать спутниками князей Чарторийских, Борх и Пшездецкий. Один — вице-канцлер коронный, а другой — литовский. Оба ябедники, оба жалкие политики, оба без уважения и кредита. Граф Броницкий, один из друзей королевских, который говорит Станиславу Августу правду твердо и не обинуясь. Он один, на которого я могу положиться. Из этого очень нелестного изображения друзей России и очень лестного изображения главы фамилии уже можно было легко заключить, что Сальдерн круто повернет на дорогу, противоположную той, по которой шел его предшественник. Французский агент в Варшаве дал знать своему двору, что новый русский посол сблизился с чарторийскими, имел тайное свидание с воеводою русским в третьем доме. В Сальдерне с изумлением начали замечать все более и более умеренности и кротости. «Сердце короля, — писал Сальдерн Панину, — есть сердце хорошего человека, но голова его, к несчастью, испорчена. Увижу, могу ли я ее поправить. Трудно излечить радикально мозг, поврежденный постоянными иллюзиями. Мой план состоит в том, чтобы примирить короля и его предполагаемых друзей с императрицей и с Россией прежде, чем думать о примирении поляков между собою. Я сделаю половину дороги, если этот план мне удастся. Королю нечего есть и нечем платить своим служителям. Он живет в долг день за день. Он задолжал почти каждому жителю города, и нищета его окружает. На второй же аудиенции он меня спросил, не имею ли я позволения дать ему денег, ибо он убежден, что императрица не может оставить его при такой крайности. Я пожал плечами и скрыл свою жестокую скорбь при виде короля, который со слезами просит милостыни. Я был сильно тронут, но не обещал ничего. Утром, в день королевских именин, граф Броницкий явился ко мне и мучил меня до тех пор, пока я не дал ему 5000 червонных. Для меня необходимо такими поступками приобрести доверие короля. 10 мая Сальдерн уведомил Панина, что план его относительно короля удался. Он постарался представить Станиславу Августу весь ужас его положения, ненависть к нему народа, отсутствие всякой помощи извне, ибо и русская императрица готова лишить его своего покровительства, если он будет поступать по-прежнему. Сальдерн объявил, что немедленно выйдет в Гродно, забрав с собою войско и всех тех, кто захочет за ним следовать, и в Гродно будет дожидаться дальнейших приказаний императрицы. Испуганный король дал запись. Вследствие уверения посла ее Величество императрицы Всероссийской в том, что августейшая государыня его намерена поддерживать меня на троне польском и готова употребить все необходимые средства для успокоения моего государства, вследствие изъяснения средств, какие, по словам посла, императрица намерена употребить для достижения этой цели, вследствие обещания, что она будет считать моих друзей своими, если только они будут вести себя как искренние мои приверженцы, и что она будет обращать внимание на представления мои относительно средств успокоить Польшу,